Между мечтой и реальностью. Мечта и реальность – вот два указателя, руководствуясь которыми можно легко потеряться. У части людей внимание застыло на мечте, но у подавляющего большинства народонаселения оно уперлось в реальность. Остальные человеки болтаются где-то посередине или не интересуются такими глупыми вопросами. Сообразно привычному шаблону мышления, долбление в одну точку должно приводить к какому-то результату. Но это не наш случай. Попытки найти истину в реальности бесплодны, ибо реальность истину от нас как раз и скрывает. Посему в феноменальном мире мы найдем только феномены, а в объективном мире лишь объекты, и наша реальность – это супермаркет, собрание мертвых вещей. Однажды, придя за покупками, мы остаемся участниками рынка на всю оставшуюся жизнь. Попытки дотянуться до истины через мечту также бесплодны. Мы будем лишь коллекционировать красивые идеи и расставлять причудливые смыслы на полочке строгой логики. Если мы посвятили себя всей этой эстетике, то заняты чем-то не тем. Пока человек увлечен своими любимыми нирванами, самадхами, дзенами и всем таким прочим, его духовный поиск даже не начался. Превратив прямое указание к истине в интеллектуальную забаву, образ жизни, хобби, объект изучения, основание для самомнения, повод для литературных упражнений или еще чего-либо, мы будем ходить кругами вокруг самих себя, ни на миллиметр не приближаясь к цели. Примеров вокруг предостаточно. Казалось бы, можно выбрать из этих крайностей нечто, напоминающее золотую середину, поместив себя в какое-то воображаемое место между двумя крайностями и начав с этой точки разглядывать окружающую нас действительность. Но и это не увеличит, хотя и не уменьшит наших шансов найти то, что мы ищем. Дело в том, что порочна сама система координат, коей мы руководствуемся, умозрительно вся конструкция мира, которую мы для себя определили, иллюзорная сама иллюзия вашего выбора или отказа что-либо выбирать. Туда, куда мы собрались, идут налегке, выбросив все, что только можно выбросить, включая вещи, учения, идеи, смыслы, да и просто слова. Все сие становится лишним, обременительным и мешающим. Настоящий поиск начнется тогда, когда человек остается один на один со своей психикой, чтобы затем понять, нет никакой его психики, ибо он и есть его психика. И тогда человек остается один на один с самим собой. Чтобы искать себя, нужны мистические учения и учения освобождения, книги и психотехники, учителя и тренинги и все такое прочее. Чтобы найти себя, нам нужны только мы сами. Прекрасную метафору обнаруживает в себе древний шумерско-аккадский миф. Когда богиня Инанна спускается в страну без возврата, жрецы-привратники поочередно отбирают у нее знаки власти, социальное положение, магические жезлы, способности и профессиональные навыки, украшения, различные самообманы относительно собственной персоны и одежду, имущество. Она достигает цели только после того, как под взглядом смерти превращается в труп, и ее мертвое тело подвешивают на крюк, то есть в конце концов у нее отбирают и тело. Если мы не откликнулись на зов, реальность обыденного к нашим услугам, супермаркет феноменов и объектов огромен, там есть где разгуляться. Если услышали зов, но нашли на пути удобное в интеллектуальном и эмоциональном смысле местечко, значит, мы ничего не ищем, но культивируем мечты. Их много, хватит до конца вашей переполненной духовностью жизни. Если нас позвали по-настоящему, компромиссов нет, и потому смотрим пример выше и идем вслед за Инанной. Она плохого не посоветует.